Впрочем, он тотчас же обрадовался, заговорил намного увереннее, принявшись делать мне комплименты. Довольно неуместные и порой нелепые, поэтому я отругала себя за собственную любезность. Правда, долго оставаться наедине с принцем мне не пришлось, потому что по дороге к нам присоединился еще один джентльмен. Представился лорд Эгон Купер, улыбчивый, светловолосый, придворный, с резким взглядом серо-стальных глаз. На загорелом лице они смотрелись вполне привлекательно. Не только его глаза. Сам он оказался высок, хорош собой, отлично сложен и дорого одет, а заодно и уверен в себе. Возможно, немного самоуверен, что мне пришлось по душе, а вот искарскому принцу нет. Тот сразу же заявил, что лорду Куперу с нами не по пути. «Я так не думаю», — парировал он. «Буду рад сопроводить леди Милтон Ди Кларк к лабиринту и в любое другое место, куда она только пожелает отправиться». На это искарский принц пожелал тому отправляться прямиком в ад, а леди Милтон Ди Кларк оставить ему. Он первым меня заметил, так что присутствие лорда Купера здесь крайне нежелательно. Третий лишний, как говорят в Искаре. И он уверен, что такая поговорка существует и в Далмарке. Но лорд Купер лишь усмехнулся, заявив, что на землях Далмарка у принца Искара такие же права, как у остальных. А то и поменьше этих самых прав. «Не ругайтесь», — воскликнула я, не совсем понимая, что происходит и почему оно происходит вокруг меня. Что им всем от меня нужно? Хорошо, младшего принца навязала мне императрица. Но это вовсе не означало, что он должен исполнять ее приказы. Лорд Купер прав, мы не в Искаре. Лоран Каура вполне мог указать мне рукой, в какой стороне находится лабиринт, после чего отправляться по своим делам, а не упражняться в неумелых комплиментах моим губам, которые, по его словам, подобны лепесткам роз. Боги, неужели кто-то на такое ведется? Вместо этого он все еще был рядом, переругивался с лордом Купером, но лорд Купер, конечно же, на своем родном языке намного красноречивее. Но стало еще хуже, потому что я заметила, как со стороны пруда в нашу сторону направлялся все еще в компании двух красавиц Конрад Диксон. А мне оказалось совершенно некуда деваться, чтобы избежать нашей встречи. Потому что я собиралась ее избежать. Только его мне сейчас не хватало. Если только свернуть на дорожку к стрельбищу, где возле стендов с луками и стрелами скучал давно позабытый всеми слуга. «Я придумала», — быстро сказала двум спорящим мужчинам. «Состязание по стрельбе из лука. Кто победит, тот и будет сопровождать меня в лабиринте». Они переглянулись, затем с довольным видом выразили свое согласие. Уже скоро принялись выбирать и примериваться к лукам, обсуждая преимущества и недостатки каждого. Только вот они не подозревали, что у них будет еще один соперник. В моем лице. «Леди Ди Кларк?» Удивлённо выдохнул лорд Купер, когда я подошла к стенду с луками и заявила, что буду третьей в этом состязании. В его серых глазах, как мне показалось, промелькнуло нечто похожее на искреннюю заинтересованность. «Что именно вас удивляет, лорд Купер? То, что я знаю, с какой стороны браться за лук?» — вежливо спросила у него. Но ответить он не успел, потому что вмешался искарский принц. Заявил, что в его стране женщины славятся отличными воинскими качествами, и что среди его наложниц... «У вас есть наложница?» — изумилась я. На это лорд Купер усмехнулся, словно его конкурент только что совершил ритуальное самоубийство. Но все еще продолжал разгуливать мертвым. «О, да, целых 19», — возвестил принц. «У моего брата Вейна их намного больше, но...» Подозреваю, я изменилась в лице, поэтому он все-таки пошел на попятную. «Леди Милтон Ди Кларк, вы же понимаете, что когда я встречу свою истину, мои наложницы так и останутся наложницами». «Понимаю», — сказала ему. «Вы родом из другой страны, ваше высочество. И у вас собственные традиции. Но если вы все-таки решите искать свою судьбу в Далмарке, то советую вам не считать сей факт за свое преимущество. Иначе, боюсь, у вас могут возникнуть определенные разногласия с будущей невестой. В культурно-нравственном аспекте». Лорд Купер одобрительно кивнул, зато принц Искара моих слов не понял. Нахмурил лоб, размышляя, тогда как я повернулась к сероглазому придворному. «Пять мишеней», — сказала ему, кивнув на конец стрельбища, где как раз стояли те самые мишени. Ровно 5 штук, с нарисованными красными и белыми кругами. «И 5 стрел», — добавила я, посмотрев на принца, кажется, до сих пор не раскусившего моего замечания про аспекты. «Никакой магии, ни драконьей, ни людской. Это главное условие состязания. только умение и удача. И ещё поправка на ветер, который порой задувал довольно сильно, принося с собой сладковатый запах пресной воды и цветущих кувшинок с пруда неподалёку. Кто наберёт наибольшее число очков, тот будет сопровождать меня в лабиринте. Но если выиграю я, то... «Вы выберете из нас двоих?» — подал голос принц. «О, нет. В этом случае я отправлюсь туда в одиночестве», — улыбнулась им. «Мне подходят эти условия», — раздался за спиной знакомый голос. И моё сердце тотчас же пропустило один удар, а потом заколотилось с бешеной силой. Рука вместе выведенной татуировки снова принялась зудеть, словно у меня случилось внезапное обострение чесотки. Ноги ослабели так сильно, что я даже пошатнулась. Заодно мне почему-то захотелось бросить лук и сбежать, или же сразу сдаться на милость победителя. Но я не сделала ни одного, ни второго, и даже чесаться не стала. Вместо этого нахмурилась, поворачиваясь к говорящему, хотя прекрасно знала, кому принадлежал этот голос. Но первым внимание на новоприбывшего обратил всё же лорд Эгон Купер. «О, его светлость герцог Кэндалл тоже решил к нам присоединиться. Но сперва откройте нам секрет. Как вам удалось так быстро избавиться от привязчивой леди Корниш и её кузины Маргарет? Вы утопили их в пруду? Вы узнаете об этом завтра, лорд Купер, когда всплывут их трупы», — вежливо отозвался Конрад Диксон, а заодно получалось и герцог Кэндалл. Уставился на меня и смотрел так, словно не хотел ничего пропустить. Ни малейшей чёрточки на моём лице. Я же сделала всё, чтобы не сбежать, а заодно и не начать истерически смеяться. Вернее, чесаться. Потому что взгляд у лорда Конрада Диксона, герцога Кэндалла, был не сказать, чтобы одобрительным. Наоборот, мне чудился в его глазах упрёк. Так, словно я в чём-то перед ним провинилась. Только вот в чём именно? Скрыла от него своё настоящее имя и титул во время нашей встречи в Волчьем Долу. Но он ведь тоже не ангел во плоти. «Леди Милтон Деклар, если позволите, я начну», — напомнила себе Искарец. Лоран Каура к этому времени успел определиться с луком, затем подхватил стрелу из висевших на стенде колчанов и, демонстративно её поцеловав, направился к позиции для стрельбы. «Подозреваю, леди Деклар не отказалась бы открыть эти состязания», — произнёс герцог Кэндалл на идеальном искарском. «Понимаю, в традициях вашей страны мужчины всё делают первыми. Но вы всё-таки в гостях в Далмарке. Так что, надеюсь, найдёте в себе силу уважить наши традиции». Принц, поколебавшись, шагнул в сторону, пропуская меня к заветной черте. Взяв заранее выбранный лук, я встала на позицию, отказавшись стрелять с более близкого расстояния. Сказала мужчинам, что мне не нужны подобные поблажки, и если я проиграю, то проиграю честно. Принц высокомерно усмехнулся, но затем добавил, что герцог Кэндалл должен от меня отойти. Непонятно, что он шепчет мне на ухо. Это не по правилам наших состязаний. «Наверное, его светлость хочет пожелать мне промахнуться», — вежливо сказала я. «Сомневаюсь, что вы это сделаете», — негромко отозвался тот. «Судя по вашему уверенному виду, леди Милтон Деклар». Моё истинное имя герцог произнёс с лёгкой ехицей. «И потому, с какой лёгкостью вы держите лук. Вы явно намерены бродить по лабиринту в одиночестве». Я не удержалась от сдавленного смешка, на что герцог Кэндалл приблизил свои губы к моему уху и негромко добавил. «К тому же я видел, на что вы способны, Лири». От его внезапной близости, голоса и взгляда мне стало не по себе. Ещё и правая рука вела себя совсем уж странно. И я с трудом сдержалась, чтобы не отставить лук в сторону, не задрать рукав и не посмотреть, уж не разбежались ли во все стороны синие и лиловые татуировки. Вместо этого сильнее сжала лук, приказав себе успокоиться. «Если можно, ваша светлость, не могли бы вы дать мне больше свободного пространства? Вы мешаете мне сосредоточиться». Кивнув, герцог отошёл в сторону, а я замерла, выравнивая дыхание. Затем на пару секунд закрыла глаза. Стрелять меня учил Роберт и дядя Генри. Первый пришёл в неподдельный ужас после нападения на моё поместье, когда он с трудом смог меня защитить. Магии Роберт не слишком-то доверял, поэтому в диких землях старательно обучал меня владению кинжалом в ближнем бою. Заодно настаивал на том, чтобы я выучилась обращаться с луком. С мечом против опытного воина Роберт не верил в успех подобного мероприятия. Заявил, что этому учить он меня не станет. И это бесполезная трата времени. Зато с луком, по его словам, у меня были неплохие шансы, а если я выучусь хорошо стрелять, то лишу этих шансов своих противников. Дядя Генри тотчас же его поддержал. Несмотря на то, что он был известным ученым и великолепным магом, он успел несколько лет послужить лучником в королевских войсках и отлично помнил эту науку. Заодно заявил, что подобное занятие помогает концентрироваться и пойдет на пользу моему магическому дару. Поэтому упражнялась я почти каждый день. На заднем дворе мужчины устроили для меня импровизированное стрельбище, а Роберт то и дело передвигал, уменьшал и усложнял мишени, пока, наконец, не стал брать меня еще и на охоту. Так что сейчас, стоя на залитом солнцем стрельбище, я находилась почти в идеальных условиях. К луку, правда, я привыкла значительно более простому, но сделала поправку и на это. Вдох, выдох. Натянула тетиву, ощутив привычное касание щеки оперением. Замерла, после чего ослабила пальцы. И тотчас же услышала знакомый, почти родной звук. Пение сорвавшейся стрелы. «В яблочко!» Почти сразу раздался восторженный голос лорда Купера. «Леди Деклар, я должен признать, что вы полны восхитительных сюрпризов». Я повернулась к нему, но перед этим заметила, что герцог Кендалл уставился на меня непроницаемым взглядом зеленых глаз. «Великолепно!» — согласился он, после чего почесал правую руку. «Теперь моя очередь», — ревнивым голосом заявил принц. И тотчас же вспомнил, ради чего все это затевалось. «Моя принцесса», — поклонился мне. «Я буду несказанно рад и польщен, если вы подарите мне на удачу часть вашего гардероба». «Боюсь, вам придется обойтись без этого», — засомневавшись, сказала ему. «Не нарушив приличий, я смогу с себя снять, если только туфлю». Принц задумался. Двое других мужчин снова усмехнулись, потому что я тотчас же предупредила Лорана Кауру, что свои туфли никому не отдам. Они нужны мне самой. «Тогда думайте обо мне, леди Деклар», — не сдавался тот. Но, похоже, думать о младшем принце Эскаре у меня получалось так себе, потому что в момент его выстрела налетел очередной и довольно резкий порыв ветра, и стрела угодила на несколько сантиметров левее центрального круга. Лоран Каура разочарованно выдохнул. Затем с раздражением отбросил лук в сторону, словно тот был виноват во всех его бедах. Затем снова вспомнил обо мне. «Ваша красота, леди Деклар, свела меня с ума. Именно она не дала мне возможность поразить цель, потому что другая ваша стрела попала мне прямиком в сердце», — намекнул он. Я с трудом удержалась от того, чтобы не закатить глаза. А лорд Купер снова усмехнулся, занимая место Лорана Кауры. «Пожалуй, я не буду настолько красноречив, как его светлость принц Эскар. Просто выиграю это состязание. А компания леди Деклар станет для меня настоящим призом». Я улыбнулась ему, но улыбка сошла с моего лица, когда я заметила, как именно смотрел на меня Конрад Диксон. Уверена, в глазах его светлости герцога Кендала была ревность. Тут лорд Купер вскинул лук, прицелился и выстрелил. Его стрела угодила рядом с моей, и от цели ее отделяли буквально пара сантиметров. Эгон Купер раздосадованно вздохнул. «Твоя очередь, Конрад». С этими словами он протянул лук к герцогу, и я поняла, что эти оба неплохо знакомы. «Посмотрим, на что ты способен». «Подозреваю, это состязание я все-таки проиграю», — недовольным голосом произнес герцог. «К сожалению, я не родился со стрелой в руке, как в случае с леди Милтон Деклар». Поклон в мою сторону. «А мои родители время от времени забывали класть лук в колыбель, как делали родители лорда Купера. Но, пожалуй, у меня есть и другие преимущества». Но не договорил. Вместо этого выразительно уставился на мои губы. Внезапно я подумала. Да неужели? Нет же, не может этого быть. На карнавале четырех стихий я целовалась с незнакомым пиратом, а вовсе не с герцогом Кендаллом. Да и что бы его светлости делать на празднике простолюдинов? Правда, в пользу моего подозрения говорило то, что рядом с ним моя рука чесалась, как остервенелая. А его взгляды и многозначительные фразы могли означать, что это все-таки он. Он был тем человеком, за которого я вышла замуж, а потом уничтожила брачные татуировки. Я уставилась на него, размышляя. Смотрела на красивое лицо герцога и привычные к иронии губы и думала все о том же, он или не он. Ответов у меня не имелось, а поговорить с ним наедине в лабиринте у нас не было никакой возможности, потому что преимущество, на которое он намекал, ему не помогло. Зря его родители забывали класть лук ему в колыбель. Стрела угодила в мишень даже дальше от центра, чем неудачная попытка принца Лорана Кауры. А потом я уверенно выиграла это состязание и, поклонившись растерянным мужчинам, отправилась по дорожке в сторону возвышавшегося зеленой стеной лабиринта. И сделала это одна.